включая товарища Мастерса, продолжали делать свою работу. И подобные сцены наверняка могут подарить общественности хорошие кадры с не самыми приятными выражениями лиц Горбачевской четы. Спустя некоторое время всех нас пригласили за стол. Обед проходил в довольно демократической атмосфере. Коллаген блистал остроумием, рассказывал забавные истории, анекдоты, но всеми силами старался обходить обсуждение политических моментов. А Горбачев, напротив, всеми силами пытался перевести разговор на политику. Кончилось тем, что премьер-министр переключил свое внимание с семьи Горбачевых на парочку наших депутатов из народа. Впрочем, сделал это корректно и дипломатично, в своем духе, Горбачевы даже не заметили подвоха и не обиделись. Ведь и вправду, рабочие и колхозница – официальные члены делегации, а вниманием их обделили, так почему бы вежливому британскому премьеру не пообщаться о пустяках и с ними тоже. Береговому Коллаген пообещал устроить экскурсию на станкостроительное предприятие. «А для вас, любезная Зинаида Васильевна», – переводил Сергеев, – «я распоряжусь устроить посещение передовой фермы в Шотландии». Я усмехнулся про себя. Это комическое сочетание заботы и слегка нелепой обыденности напомнили мне письма Сухова к супруге из фильма «Белое солнце пустыни». Скорее всего, тут дело в переводе, но получилось забавно. Глава 25. Вечером в посольстве Советского Союза члены делегации делились впечатлениями от недавнего визита. «Коллаген-то смотри, какой мужик понимающий оказался», — гудел Береговой. «И в станках разбирается, и в экономике». Пообещал такую интересную поездку организовать. На секунду задумался, хмурясь, потом обратился к посольским. Но у нас ведь расписание насыщенное. Как там, влезет ли поездка на завод в распорядок дня? Вполне. Завтра у вас посещение могилы Карла Маркса, после нее съездим на завод, а послезавтра состоится поездка в Шотландию. Шотландия. Мечтательно произнесла Зинаида Фомина. Я в книжке читала про нее. Она смутилась и тут же добавила. Вальтером Скоттом зачитывалась в детстве. Или вот еще Роберт Бёрнс. «В полях под снегом и дождем мой верный друг, мой бедный друг, тебя накрою я дождем от зимних вьюг, от зимних вьюг». А во, деревня читает Бёрнса. Впрочем, сейчас из каждого магнитофона блеет Градский. Раиса Максимовна даже не сказала это, она будто выплюнула слова, столько в них было презрения. Фомина умолкла. У нее был такой вид, будто ее неожиданно ударили под дых. Глаза оскорбленной женщины увлажнились, но она сдержала себя. Я подошел к ней, сел рядом и, успокаивающе взяв за руку, продолжил строки. «А если мука суждена тебе судьбой, готов я скорбь твою до дна делить с тобой, делить с тобой». Фомина благодарно улыбнулась, было видно, насколько ей сейчас необходима поддержка. А вот Раиса Максимовна посмотрела на меня так, будто хотела испепелить взглядом. «Так и сейчас там в Шотландии виски в каждом дворе гонит, как у нас самогонку», не собираясь успокаиваться, продолжала язвить Раиса. «Смотрите, не напробуйтесь этого меда до положения рис, а то опозорите весь Советский Союз перед иностранцами». Береговой стиснул зубы, его пальцы сами сжались в кулак, но Горбачева уже встала и, окинув присутствующих взглядом победительницы, покинула помещение. Михаил Сергеевич тоже вскочил и поспешил за женушкой. «Раечка, ты напрасно так расстраиваешься по пустякам», донеслись его успокаивающие бормотания. «Контакт с простыми людьми ведь тоже необходим и важен. Опустившись на их интеллектуальный уровень, ты сможешь углубить собственные, дальше мы уже не слышали. Углублятель, чтоб его», пробурчал Береговой. «Вот вроде и культурно сказал, и на душе полегчало, как будто в цеху выматерился». Поздним вечером ко мне в комнату зашел Юрий Плеханов. «Слушай, Владимир Тимофеевич, хотел с тобой поговорить. Мой подопечный не отстает, настойчиво интересуется твоей персоной. Уже несколько раз спрашивал, что ты вообще делаешь в этой поездке. Отправил меня выяснить. Ну и что ты собираешься выяснять, и что ему раньше отвечал? А я сослался на то, что, мол, это решение высшего руководства, я не владею информацией. Более того, не имею даже права интересоваться. Сказал, что у тебя отдельная от нас командировка, имеешь собственные цели и задачи на эту поездку. Спасибо, Юра, ты все правильно сказал. А Горбачевым можешь пока передать, что завтра к Тэтчер я иду вместе с ними». Спать в эту ночь пришлось урывками. Звонки из Москвы начались с 4 утра, ведь в Лондоне разница с Москвой в 2 часа. У наших сейчас 6, тоже рано, но, судя по всему, рабочий день у некоторых уже начался. По крайней мере, У Удилова точно. Именно он позвонил мне первым. Голос Вадима Николаевича был, как всегда, спокойным, тон вежливый, но проскальзывали в нем и веселые нотки. «Смотрю, вы, Владимир Тимофеевич, уже наступили на хвост Горбачеву, не столько Горбачеву, Вадим Николаевич, сколько его дражайшей Раисе Максимовне. Тем не менее, Горбачев звонил и очень на вас жаловался. Видите ли, Медведев ни на шаг не отстает от него, мешает дипломатической работе. Конкретных примеров, как именно вы мешаете, привести не смог. А я ему напомнил, что вы для того и приставлены, чтобы с его персоной ничего в поездке не случилось. Вот уж буквально после этих слов Остапа понесло. Медведев и соглядатый, и шпион, и непонятно на кого работает, и что надо бы проверить его преданность, биографию, и дальше в таком духе. Я осадил его, сказал, что у вас есть особые инструкции, согласно которым вы работаете. Но, тем не менее, он развил бешеную активность, дозвонился до Громыка, потом до Брежнева. Причем звонил Леониду Ильичу с самого утра, что ни в какие ворота не лезет. Поговорить ему с генсеком в такое время, конечно же, не дали, но о звонке доложат. Расскажите мне сами, что там у вас происходит. Все как и предполагал, гуляют Горбачевы, сорвавшись с поводка, а на сегодня намечают личный прием у Маргарет Тэтчер. Но, раз поднялся такой шум, то я с ними не поеду. Для записи беседы и наблюдения будет достаточно Плеханова. Но все идет именно так, как я и предполагал. На приеме будут присутствовать представители деловых кругов, серьезные бизнесмены, и желание Горбачева сбросить меня с хвоста вызывает подозрения. Не только у вас, Удилов помолчал и, прежде чем проститься, добавил. Чувствую, не напрасно вы отправились в эту командировку. Итоги поездки будут явно интересными. После этого разговора я хотел еще поспать, но не получилось, Москва снова была на проводе. На этот раз звонил Александров Агентов. Владимир Тимофеевич, мне звонил лично Громыко, приказал разобраться в вашем конфликте с Горбачевым и в случае необходимости отозвать вас из Лондона. А разве такая необходимость имеется? Задал я прямой вопрос в лоб. Я в растерянности, Андрей Михайлович тяжело вздохнул, учитывая, что о вашем участии в мероприятии распорядился сам Леонид Ильич. Отозвать вас из Англии я могу только по личному распоряжению генерального секретаря, но в любом случае мне утром надо доложить Леониду Ильичу об инциденте, и я хотел бы от вас услышать о причине столь сильного возмущения Горбачева. Мне скрывать нечего, Андрей Михайлович. Причина столь сильного возмущения Горбачева – мое желание присутствовать на его встрече с лидером оппозиции Маргарет Тэтчер. Разве эта встреча была включена в план поездки? Удивился Александров Агентов. В том-то и дело, что не была. Это личный визит, чуть ли не конфиденциальный. После зажигательной речи Горбачева в парламенте ему поступила масса предложений о личных встречах, в числе которых было и это. Но Тэтчер – лицо официальное, глава оппозиции, и потому я решил усилить меры безопасности. Михаила Сергеевича это почему-то возмутило. «Я вас понял, спасибо», – Александров Агентов попрощался и положил трубку. А потом я уже так и не смог заснуть. Вообще-то вчера Плеханову сказал о моем присутствии на встрече Горбачева с Тэтчер только для того, чтобы Михаил Сергеевич заволновался. И сработало, как видно, даже сильнее, чем рассчитывал. Едва рассвело и в посольстве начали просыпаться, я направился к секретарю Лунькова. «Мне нужен список гостей, которые будут присутствовать на приеме у лидера оппозиции», – попросил его. Тот передал мне бумаги. Я пробежал глазами список и удовлетворенно кивнул, увидев имя Ричард Гарри Эванс. Признаться, испытывал некоторую тревогу. С одной стороны надеялся, что взятку Горбачеву всучит и он не откажется. Но с другой стороны, в реальности Владимира Гуляева это случилось намного лет позже. Что если здесь ситуация не выстрелит, а я напрасно сделал на нее ставку. Но отступать поздно, сомнения прочь. Будем наблюдать. Уже само поведение Горбачева, его звонки в Москву, его личная незапланированная встреча с Тэтчер, даже эти факты уже могут создать ему проблемы. То есть компрометирующая программа минимум выполнена, но хотелось бы большего, разумеется. После завтрака Горбачев собрал делегацию и объявил: «Товарищи, у нас сегодня серьезная встреча, поэтому возложение венков на могилу Карла Маркса отменяется». «Да как такое вообще возможно?» Возмутился Береговой. «Меня товарищи на заводе просто не поймут. Избиратели мои не поймут. Нет, я не согласен. Вас тоже коровы на ферме не поймут?» Ядовито спросила Раиса Максимовна у Зинаиды Васильевны,

Береговой подошел к постаменту первым. На его лице читалось благоговение и гордость. Он положил 5 красных гвоздик к основанию и прикоснулся к постаменту ладонью. Лицо его было таким же, с каким в реальности Гуляева верующие отходят от раки с мощами святых. Пока остальные присутствующие тоже возлагали цветы, к могиле подошла еще одна делегация. Судя по всему, это были британцы. Они обступили нас, разглядывая с большим интересом. «О, Рашн, Рашн!» Послышались радостные возгласы. Вокруг даже образовалась небольшая толпа. Девочка-переводчица не поспевала засыпавшимися со всех сторон вопросами. «How do you like it here in the United Kingdom? Как вам нравится у нас в Великобритании? How is Samradi Brezhnev as health? Как здоровье товарища Брежнева? What can you say about the recent changes in the US and about the new Soviet Constitution? Что вы можете сказать о последних изменениях в СССР, а о новой советской конституции?» В беседу включился высокий человек в очках, по виду настоящий, породистый англичанин, элегантный, интеллигентный, но при этом скромный. Гордон Маклинан, генеральный секретарь Коммунистической партии Великобритании, представился он на достаточно неплохом русском. «Мы все вежливо поздоровались с товарищем Маклинаном, а он обратился к Береговому. Мистер Береговой, насколько я знаю, у вас не запланировано посещение офиса Компартии и встреча с нами, к сожалению, нет, но мы можем поговорить здесь, у могилы Карла Маркса, основоположника коммунизма», не стушевался рабочий. «Это будет даже лучше для нашего общего дела, более символично. Тогда, может быть, вы дадите интервью нашей партийной газете? Как на это посмотрят ваши сопровождающие?» Маклинан вопросительно глянул на меня. «Сопровождающие тоже коммунисты. Я думаю, они будут не против», — сказал Береговой, тоже посмотрев на меня. Я улыбнулся и кивнул, одобряя просьбу Маклинана. Следующие 10 минут Береговой и Фомина отвечали на вопросы молодого лохматого парня с микрофоном в руках и фотоаппаратом на животе. После интервью представитель газеты Morning Star фотографировал их в компании Маклинана. Я был вполне удовлетворен. Если положить эти фотографии рядом с теми снимками, на которых в последнее время красовались Горбачевы, то сравнение будет явно не в пользу последних. После посещения кладбища практически сразу же выехали в Шотландию. Путь предстоял не близкий. 1500 километров – это минимум 6 часов езды. Потому по пути останавливались на обед в приятном ресторане традиционной английской кухни. По поводу знаменитых fish and chips мнения разделились. Рыбу я еще любил, но картошку фри, как и прочие привычные для 21 века фастфуды, точно нет. А вот рабочие и колхозница наворачивали ее с восторгами. Мне даже в очередной раз пришли в голову печальные воспоминания об открытии у нас Макдональдсов. Но даже несмотря на реформы, которые начались в СССР, отечественная картошка фри – это не такое нововведение, которое мне бы хотелось инициировать. Разумеется, отечественная лучше, чем американская, но еще лучше вообще обойтись без таковой, придумать что-то не менее популярное, но более полезное. Пообедав, мы продолжили путь. Глава 26. Виды за окном автомобиля были удивительными, пейзажи зачаровывали даже несмотря на пасмурный день. Хотелось выйти из машины, взять этюдник и рисовать. Поймал себя на такой мысли и усмехнулся. Вот уж действительно красота облагораживает. Рисую-то я как курица лапой. Так как по маршруту мы делали и другие остановки, все-таки это была полноценная экскурсия, а не просто посещение далекой шотландской фермы, дорога заняла еще больше, чем я ожидал. На ферму приехали уже только вечером. Она действительно привела Зинаиду Васильевну в полный восторг. Женщина только и говорила о необходимости перенимать этот прогрессивный опыт и для наших колхозов. А когда нам показали, как проходит дойка коров, Фомина была по-настоящему потрясена. Какая гигиена, какие холодильники, а дойка? У нас, конечно, тоже автоматическая дойка, но вот стеклянный молокопровод я вижу впервые. Восторгалась она и засыпала владельца фермы кучей вопросов. Я обратил внимание на информацию, что британские фермеры часто получают государственные субсидии и проходят профессиональные курсы. Надо взять на заметку и подумать на этот счет. Нет, полностью заменять колхозы частными фермерскими хозяйствами мы спешить не будем, конечно. Но оптимизировать работу колхозов надо обязательно. Иначе со временем они превратятся в то, во что превратились в моей прошлой жизни. Подловив себя на том, что рассуждаю как человек с государственным мышлением, не сдержал улыбки. Вот как прогрессорство меняет людей. Главное, не возгордиться и не потерять бдительность. В моем положении это особенно важно. Потом в большом зале просторного фермерского дома нас кормили ужином. Хозяева и здесь постарались на славу. На первое был знаменитый шотландский суп «Коллинскинг». Непривычное для русского человека сочетание продуктов, молоко и рыба, в исполнении шотландцев оказалось удивительно вкусным. Или это мы нагуляли аппетит за долгий и насыщенный событиями день, не знаю, но я свою порцию навернул с удовольствием. Продукты самые обычные, рыба, молоко, картофель, зелень и специи. Надо будет дома попробовать приготовить. Вторым блюдом хозяева удивили не меньше. Фрикадельки с рубцом. Как по мне, требуха. Она и в Африке требуха. Но попробовал и не разочаровался. Оказалось вполне себе неплохо. На ночлег нас хотели устроить в гостевом домике фермера, но, посоветовавшись с Сергеевым, мы решили сразу выдвинуться в Лондон. Как раз к утру будем в посольстве. Во время поездки Зинаида Васильевна спала, прислонившись к плечу Берегового. Рабочий тоже спал, откинув голову на спинку сиденья и похрапывая от этого. Один автомобиль с работниками посольства ехал впереди. Сергеев, девочка-переводчица и еще двое безопасников замыкали наш небольшой кортеж. В Лондон приехали глубокой ночью, еще до рассвета. В посольстве сразу разбрелись по своим комнатам и просто отключились. Я встал рано и первым делом отправился к Сергееву. «Ну что там наш говорун наговорил вчера у Маргарет Тэтчер?» — поинтересовался я. «Есть что-нибудь интересное? Послушайте сами», — и Сергеев протянул мне наушники. Я нацепил их на макушку и включил запись. «Пора прекращать безумную гонку вооружений. Нужно развивать деловое сотрудничество, делать бизнес, как у вас говорят. Пора остановить оголтелых милитаристов, как у вас, так и у нас». Все это перебивалось благожелательными репликами Маргарет Тэтчер. «Да-да, я очень вас понимаю», — и далее в том же ключе. «Что скажете?» — спросил Сергеев, когда я снял наушники. «Михаил Сергеевич в своем репертуаре сказал много, но старался выражаться обтекаемо. Тем не менее несколько весьма неосторожных фраз имеется, как вы, наверное, тоже заметили. Например, о том, что милитаристы имеются и у нас». «Да, заметил. Но есть еще одна запись, поинтереснее», — сообщил Сергеев. «Разговор с Эвансом. Ну-ка, ну-ка, включайте». Я едва не потер руки от предвкушения. «Это небольшой подарок, просто волшебная карточка», — звучал в записи голос Эванса. «Перевод не требовался, он прекрасно владел русским языком. С ней вы можете себе ни в чем не отказывать. Единственное ограничение – на снятие наличных. Но по безналичному расчету, пожалуйста, пользуйтесь. И не стесняйтесь, там достаточно средств. Самолет вы, естественно, не купите, но обычные человеческие желания, и даже немножко больше того, удовлетворить вполне получится. Желание-то у нас больше у Раисы Максимовны, а я сам человек скромный. Меня больше интересует продвижение идей сотрудничества и миролюбивой повестки. Новый подход в международных отношениях, именно то, что я называю новым мышлением». И дальше минут на пять бла-бла-бла. «Я думаю, вам будет полезен институт системного анализа, который раньше опекал мистер Гвишани, но нелепые обстоятельства сработали, к сожалению, против этого достойнейшего человека. Материалы вам там передадут, ознакомитесь. Насколько я знаю, это просто фабрика свежей мысли. Мистер Гвишани собрал там блестящую команду профессионалов. Их работы по экономике СССР опережают время. Жаль, что старики у власти не понимают потенциала этих разработок. Но если руководить страной начнут более молодые и прогрессивные, вы меня понимаете, дорогой Майкл?» Прямого согласия сотрудничать Горбачев так и не заявил. Пытался осторожничать в своем стиле, прокомментировал я несколько разочарованно. «С другой стороны, сам факт подобного разговора уже говорит о многом. Да, разговор по меньшей мере странный. Я, согласно инструкции, сделал для вас копию записей. Оригиналы будут направлены Семену Кузьмичу Цвигуну». Поблагодарив Сергеева, я направился в столовую. Стол уже был накрыт, но Захар и Зинаида, обычно рано спускавшиеся завтракать, на этот раз пришли позже меня. Все-таки ночь в дороге дала о себе знать. Но и рабочий, и колхозница были бодры и полны предвкушения от предстоящих поездок. Сегодня собирались посмотреть Лондон, съездить в Тауэр, пройтись по магазинам. Последний день в Англии, никаких серьезных встреч и мероприятий на этот день не планировалось. Береговой отодвинул стул, помог сесть Зинаиде Васильевне, Потом сам устроился рядом и пододвинул ближе чашку с кофе. Но не успел сделать даже глотка, как в зал влетел возмущенный Горбачев. В руке он держал свернутую трубочкой газету и размахивал ею, как мухобойкой. «Это что такое, кем ты себя возомнил, Захар Иванович?» Никто вначале даже не понял, о чем речь, смотрели на Горбачева удивленно. А он, между тем, продолжал возмущаться. «Что, настоящим политиком себя возомнил? Интервью раздаешь? Почему текст со мной не согласовал?» Горбачев бросил газету на стол. «Вот, посмотрите». Он развернул газету и ткнул пальцем в большую фотографию Берегового на фоне памятника Карлу Марксу. «И что в этом такого?» Не понял претензий Луньков. Он взял газету, расправил ее и начал бегло читать вслух на английском, а потом перевел для нас на русский. «Новое лицо советской политики». Приличный заголовок, что тут плохого? Так, в преамбуле. Мы привыкли видеть в составе советских делегаций напыщенных бюрократов, которые читают слова по бумажке. Помните акции протеста 1975 года во время визита к нам ярого сталиниста Александра Шелепина? Он отказался общаться с людьми и не давал никаких комментариев. Впрочем, это не помешало протестующим закидать его гнилыми помидорами. Но сейчас мы видим совершенно другое. Новое лицо советской политики. Мы уже писали про выступление в палате общин главы делегации Михаила Горбачева, но не только он удивил общественность своей открытостью. В составе той же делегации приехал еще один интересный гость. Простой рабочий, но при этом компетентный в политических вопросах. Настоящий образец идеального коммуниста. Знакомьтесь, депутат страны Советов, Захарий Береговой. Луньков быстро дочитал статью до конца, отложил газету. «Ну и что вам здесь не понравилось? Все вполне прилично, и вас заодно похвалили. Неужели ревнуете, что Захар Иванович получил заслуженную толику внимания? Он вчера очень грамотно отвечал на вопросы, просто молодец. И общий тон статьи, как я вижу, вполне доброжелательный. Я не об этом», — не сдавался Горбачев. «Спрашивается, почему он не согласовал со мной текст интервью? Почему не дал на проверку вопросник журналистов? Почему вообще творится такая самодеятельность? Наверное, потому что интервью случилось спонтанно, а вас там не было», — просто ответил Береговой. Он откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. Его густые брови сошлись на переносице, лоб прорезала вертикальная морщина. Было заметно, как раздражали его необоснованные наезды Горбачева. Но Михаил Сергеевич вошел в раж, его несло. «Это самодеятельность. Это самоуправство. Пока я навожу мосты и обсуждаю серьезные политические вопросы, вы мне палки в колеса вставляете и не только мне, но и всей миролюбивой политике Советского Союза. На минуточку. Вы немного забываетесь, Михаил Сергеевич», — Луньков повысил голос. «Захар Иванович, не ваш пресс-секретарь, а член Совета национальности Верховного Совета, советский депутат, и может давать подобные заявления и комментарии без вашего личного соизволения». Горбачев от этих слов немного сдулся. Хотел еще что-то ляпнуть, но промолчал, поняв, наконец, что совершенно никто не сочувствует его трагедии. «Ну, это мы еще посмотрим», — прочел я его мысли. «Приедем в Москву, там и выясним, ху есть ху». Избегая встречаться взглядом с угрожающим хмурым Береговым, он переключился на официантку. «Девушка, Раиса Максимовна ждет завтрак. Почему вы до сих пор здесь?» Официантка извинилась и быстро ретировалась на кухню. Горбачев вышел, качая головой и что-то недовольно бормоча себе под нос. Однако озадаченно произнес Луньков: «Даже и не знаю, как комментировать такое поведение. А интервью действительно очень хорошие. Не переживайте, Захар Иванович». «Да я и не переживаю. Не устраивать же скандал в посольстве», — ответил Береговой. «А за свои слова я отвечаю. Ничего против совести не сказал». «Вот и правильно». Посол поднялся и, ободряюще улыбнувшись, сказал бодрым голосом: «Ну что, товарищи, у вас сегодня свободный день. До вечера никаких мероприятий, а вылет в Москву только в 12 ночи. Как собираетесь провести время? Может быть, в музей сходите?» «Обязательно», — оживилась Фомина. «И в Тауэр сходим, и еще много куда. Хочу посмотреть Лондон». «Ой, простите, Захар, я и не спросила, а чего бы вам хотелось?» «Да тоже бы посмотрел город», — ответил Береговой. Собрались быстро. Уже спустя полчаса все стояли в холле. Как ни странно, Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна были тоже там. Горбачев демонстративно постучал по часам и недовольно покачал головой. «Минутку внимания, товарищи!» Он снова начал митинговать. «Сегодня, Как вы уже знаете, у нас имеется свободное время, и мы с Раисой Максимовной проведем его в музеях и выставочных залах. Так мы тоже планируем посещение музеев. Имеет смысл поехать вместе, предложил я специально, зная, что сейчас Горбачев будет всеми силами пытаться отвязаться от нас, а его супруга, судя по ее кислой физиономии, вряд ли вообще снизойдет до общения с нами. Колхозники, неучи, пустышки, с которыми даже не о чем разговаривать, не тот уровень интеллекта. Какой идиот так подбирает членов делегации? Ни одного ученого, ни одного деятеля культуры и искусства, думала она. Нет-нет, товарищи, засуетился обеспокоенный Горбачев. Помимо музеев у нас еще осталось несколько важных деловых встреч. Он обвел нас взглядом победителя и многозначительно добавил: конфиденциальных встреч. Я полагаю, что вы, МНЭ, товарищ, напомните, как вас, Медведев Владимир Тимофеевич, улыбаясь, напомнил ему. Да-да, действительно, вас ко мне приставил Леонид Ильич, но я недоволен вашей работой и по возвращении в Москву провентилирую этот вопрос, так что мы сейчас отправимся сами, в вашем сопровождении я не нуждаюсь. Я не стал спорить, изобразив покорность. Горбачеву все равно оставалось уже недолго. Прочитал мысли Лунькова, похоже, он тоже считал, что политическая карьера Михаила Сергеевича близится к завершению. Я смотрел вслед удаляющемуся Роллс-Ройсу Горбачевых с улыбкой. Уж что-то, а сопровождение у них было что надо. В хвост посольскому автомобилю пристроился мотоциклист в таком знакомом мне шлеме и с фотоаппаратами на груди. Как ищейка, учуявшая дичь, идет по следу, так и Мастерс, почуяв жареную тему, не отступает. Я заботливо открыл дверь машины перед Фоминой и подал ей руку, помогая усесться. «А вы разве не с нами?» – удивилась доярка. «Нет, к сожалению, не могу, у меня дела, иначе я бы с радостью поехал с вами». Несколько минут постоял у посольства, провожая машины взглядом. Вернулся в свою комнату и запросил разговор с Удиловым. Соединили достаточно быстро. «Вадим Николаевич, доброго вам дня!» «И вам доброго, Владимир Тимофеевич!» Что-то случилось, ничего чрезвычайного, но необходимо, чтобы по возвращении в Москву нашу делегацию провели не по дипломатическому коридору, а в обычном порядке, с заполнением таможенных деклараций и полным досмотром. Желательно, чтобы специалист был строгий, но справедливый. «Вам бы все шутить, Владимир Тимофеевич», — ответил Удилов. «Есть причины для такой просьбы?» «Есть, и серьезные. Ради этого досмотра я даже попросил Лунькова под любым предлогом отказать Горбачеву в отправке его багажа дипломатической почтой. Ну что ж, я понял вас. Все, будем ждать финала интриги. О намерениях Горбачева по поводу багажа ранее я прочел в его мыслях, потому и предупреждал на сей счет Лунькова. Как оказалось, не напрасно. Вечером, уже собрав вещи и выйдя в холл, случайно захватил конец беседы Горбачева с послом. Поймите, Михаил Сергеевич, дипломатической почтой провозит только официальные документы и грузы. Провоз личных вещей дипломатической почтой – это серьезное нарушение. К большому сожалению, я не могу пойти вам навстречу. Как вы представляете себе оформление курьерского листа при наличии в дипломатической почте вашего багажа? Я не могу пойти на это. Это серьезное нарушение Венской конвенции о консульских сношениях. Всего доброго. В пути чета Горбачевых продолжали держаться от нас обособленно. Правда, в самолете вдруг проявили дружелюбие, удивив всех членов делегации и охрану. Подумалось, что парочка что-то планирует, но нет, не прочитал в их мыслях ничего необычного. Просто Горбачеву сейчас казалось, что он поймал Бога за бороду, что весь мир у его ног и будущее безоблачно. Что ж, так бы оно и было, если бы не мое вмешательство. Я сидел у иллюминатора и смотрел в темноту. Где-то там, внизу, люди живут своей маленькой жизнью, рожают детей, хоронят стариков, работают, радуются праздникам, горюют над бедами. В большинстве своем они спокойны и счастливы, хотя бы тем, что их жизнь проста и понятна. Так называемая эпоха застоя – это стабильность и уверенность простого человека в завтрашнем дне. То, чего люди лишились в конце 80-х. Быть недалеким человеком – не беда, и ничего преступного в этом нет. Но когда жизнь миллионов перестает быть простой и катится под откос из-за одного наивного, тщеславного политика и его спесивой бабы, вот даже не стыдно так назвать Раису Максимовну, то это уже преступление. В Шереметьево стюардесса, вежливо улыбаясь, пропустила нас на трап, а внизу возле трапа уже ждали два сотрудника в форме таможенников. Уважаемые товарищи члены делегации, прошу проследовать на таможенный досмотр. Ручную кладь тоже берите с собой. Мы быстро досмотрим, обычная формальность, ничего экстраординарного.